усталость в ноябре. Я в ноябре пишу январь, иной январь, инопланетный, в других веках другим заметный, чужой небесный календарь. А раньше я могла в июль вплести слова, жару восславить, оттенок меди в тело вплавить, но притупляет свистом пуль способность слышать и печатать. И нет ни прежней прыти в чате, ни сил воспрянуть, ни вздохнуть, влача в ноябрь млечный путь».